у самого синего моря. Отца у Яныка не было. То есть был когда-то, но утонул. И спасибо, что товарищи рыбаки увидели опрокинутую лодку и привели ее назад. Тело отца не нашли, правда. Януку тогда было 11. Год или полтора он мыкался с больной матерью. А когда соседи совсем перестали переносить кое-какие гостинцы, спустил отцовскую лодку на воду. Она была ему не по силам. Большая рыбацкая лодка, но Янок был мальчишкой сильным и умным. Он сумел залатать пробоины и кое-как выгребал за остальными. Ему не занимать было упорство, и скоро мальчишка шел следом за старшими. Он никогда ни у кого не просил помощи. И даже если кто-то видел, как Янок плачет над своей развалюхой, никогда не предлагал подмоги. Знали, что мальчишка пошлет их через 3 селедочьих хвоста. Однако на жизнь ему хватало, да и мать не помирала. «Мама, я на ночной лов», — сказал он. Та только подняла руку, и Янок выбежал на берег. А вот его лодка, старая, неповоротливая, но он к ней привык. Умеет повернуть на ветер так, чтобы его унесло к дальнему мысу. И вообще, это ж отцова лодка. Разве сумеет она утопить его сына? Топить она, может, никого и не собиралась, но шла валка. Янок умаялся на веслах, хотя вроде и зыби особенной не было. И вот когда он, бросив весла, отдыхал, в сети и попало что-то очень большое. Оно ударило хвостом так, что лодка содрогнулась, а потом забилась изо всей силы, и Янок повременил вытаскивать сети. Думал, не сумеет. А вот когда завечерело, а пленная рыба успокоилась, тогда он осторожно подвел сеть поближе, посмотреть, что там такое поймалось. У нее было нежное девичье лицо. Длинные светлые волосы и рыбий... Нет, не рыбий, китовый. Плавник не поперек, а вдоль, определил Янок хвост. Он едва сумел перевалить ее через борт, все-таки был сильным мальчишкой, привык и на веслах сидеть, и неводы вытаскивать. Одна русалка весила, но никак не больше полного невода. «Отпусти меня», — сказала она, открыв глаза цвета моря. «А взамен что?» — вспомнил тот сказки. «Хочешь, я наполню твою лодку жемчугами?» «Смешно», — ответил Янок. «Я и одной жемчужинки не смогу продать. Сразу спросят, откуда такое богатство взял? Не нужны мне твои жемчуга». «А золото? Золото хочешь? Там на дне лежат корабли. И уж столько в сундуках серебра да злата». «Да ну его», — поморщился он. «Еще заставят говорить, откуда оно. Не надо мне сокровищ». «Тогда», — русалка задумалась, — «буду я наполнять твои сети отборной рыбой». Янок тоже призадумался. «Не надо», — сказал он. «То есть пусть будет рыба и много, только не отборная, а чтобы нам с мамой поесть, да на продажу хватило. Мелкота очень даже сгодится. Из нее уха вкусная выходит. А то, если окажется сплошь хорошая большая рыба, это заметят сразу. Так, договоримся?» «Договоримся», — хлопнула она хвостом по воде. «Это к мне даже удобнее. Отпусти меня, мальчик». «Сейчас». Он полез ближе. «Сеть разрезать не стану и не проси, ее потом чинить замучаешься. Дай распутаю». «Да уж потерплю», — усмехнулась русалка. От нее пахло морем и чем-то странным, и Янок поторапливался распутывать сети. И вот всплеск, и никого не стало. Только тяжело качнулась лодка. Приведет ли еще русалка обещанную рыбу в сети? Привела. Несколько дней Янок возвращался с таким грузом, что мать взмолилась. «Не продать нам столько, не съесть и не засолить». «А потом пусто будет», — мрачно сказал Янок и снова взялся за весла, вышел в море. Только на этот раз сети ставить не стал. Долго ждал, но дождался. Русалка плеснула хвостом, вынырнула рядом, скрестила руки на борту, положила на них подбородок. «Что не так?» «Все так», — сказал Янок, стесняясь ее ноготы. «Только давай-ка день-другой, чтоб никакой рыбы не было, кроме той, что я сам поймаю. А то люди косятся, мол, откуда у меня такая удача?» «Ну, будь по-твоему», — кивнула она. «Держи-ка». «Что это?» — опешил он, пересыпая в горстях морскую гальку. «Да просто камни. Если тебе надо, чтобы лодка полная была, кинь камешек в воду, как у моря выйдешь. А не нужно, так ничего не бросай. Хотя, протянула русалка, если решишь со мной поговорить, брось черный камешек, их там немного. Ладно, ты сегодня-то сразу уплывешь или расскажешь чего? Может, и расскажу, улыбнулась она. Ты греби себе, мальчик, а я рядом поплыву. С того дня отвернулась удача от Яныка-рыбака. То его лодка придет груженной так, что сидит в воде по самые борта, то возвращается пустой, только на дне две рыбешки трепещутся. Сам Янок был к таким поворотам судьбы равнодушен. Мол, сегодня есть, завтра нет. Хорошо, что запастись успел. Мать его к той поре совсем уж слегла. Ей не по силам было потрошить и разделывать рыбу, когда уж там идти продавать. Это Янок обычно поручал соседке, знал, что та обманывает, но мирился с этим. Другого способа сбыть товар он не знал. Впрочем, рыба у него всегда была на загляденье. А лодка вот снова дала течь. Старая лоханка, которая еще деда его помнила. «Не ходил бы ты на ней, малец?» — серьезно окликнул сосед. «Там уж ладка на ладке». «Да знаю», — вздохнул Янок. «Только как не пойти? Чем жить-то?» На новую лодку у него денег не было. Все ушло на городского лекаря для матери, а потом и на похороны. Недолго она протянула. Вот и латал Янок дедову посудину. Недобрая у нее была слава. Отец сгинул как раз на ней, а лодка досталась Янеку. Без нее плохо бы ему пришлось. Он сел на камни у воды, спустил босые ноги в воду, опустил голову на руки. Чинить лодку не было смысла. Ложилась одна ладка, в другом же открывалась течь. Плеснулась волна, рядом что-то блеснуло. «Янок, что не радуешься, гляди, закат какой!» — сказала русалка, почти всем телом выбросившаяся на берег. Юноша уже знал, что руки у нее очень сильные. Она может заползти вон хоть на те дюны, если захочет, а хвостом и прибить способна. «А лодке моей конец пришел», — ответил он. «Потонула?» «Нет, но вот-вот. Там ладки на честном слове держатся. Так вот разойдутся они в чистом море, и стану я тебе желанным женихом», — невесело улыбнулся Янок. «Ты мне и так неплох», — серьезно ответила русалка и задумалась. «А скажи, сколько еще выдержит твоя лодка?» «Не знаю», — честно сказал он. «Правда не знаю, она крепкая, хоть и старая. Ее бы подлатать по-настоящему, но у меня денег на это нет». «Я же предлагала тебе, на дне морском этого добра...» «А я не взял и не возьму», — упрямо сказал Янок. «Не по мне чужие богатства. Зато теперь ты без лодки». «Ну и ладно, проживу. В батраке наймусь». Он смотрел в море, без которого не мог существовать. Ведь родился под шорох волн и прожил в этих дюнах всю свою короткую жизнь. Русалка вдруг гибко извернулась, нырнула в прибой и исчезла. Потом вынырнула и сказала серьезно. «Воды возьми побольше. Рыбы-то уж наловим». «Янок, не ходи», — тревожно произнесла соседка. «Не надо», — добавил старик-сосед. «Небо красное было к буре, а твоя лохань и легкой волны не выдержит». «Ну, значит, судьба моя такая», — улыбнулся Янок, отталкиваясь веслом от причала. «Не поминайте лихом». А ветра не было. И он сел на весла, подумав. «Хорошо, что его не ждут дома. Один он на белом свете сгинет, так никто горевать не будет. Правда, не помянет тоже. Но тут надежда на старую соседку. А если и она позабудет? А и ладно». Весла мирно ходили в сильных руках. Волна сносила к западу, и Янок выправлял лодку как мог. О парусе и речи не шло. Ах, как завидовал он счастливцам, имевшим парусные лодки. Правда, в одиночку там не управишься. Но до чего были хороши эти красавицы? И право, нанять мальчишку в помощь было бы несложно. «Умаялся?» — вынырнула у борта русалка. «Маленько», — хмыкнул Янок и приоткрыл рот, когда та, опершись обеими руками, взметнула длинное тело на кормовую банку. «Ты это чего?» «А того, что мы не по рыбу пойдем», — сказала она. «А воды запас? Молодец. И весла осуши». Над морем пролетел короткий то ли клёкот, то ли перещёлк, и явились дельфины. Много, целая стая. И старую лодку они понесли, как на крыльях. Русалка щурилась на солнце, сидя на корме, а Янок примечал все больше мелочей. Волосы у нее светлые, вроде бы русые, но с зеленоватым оттенком, а на солнце обычные. Глаза морские, не разберешь, синие, зеленые или что-то среднее. Лицо приятное, но таких лиц в окрестных деревнях полным-полно. Только вот раздета до пояса. И туда Янок смотреть не осмеливался. Тем более ветер высушил русалочьи волосы, и ничего они больше не прикрывали. Саму русалку это забавляло неимоверно. Янок видел, а потому старался смотреть на дельфинов. Только как на них смотреть, если они позади русалки? «Ой-ой!» – сказала она, гляди-ка. Дельфины в панике брызнули в сторону. Из глубины поднимался черно-белый кит-убийца. От толчка его головы лодка сразу швырнулась далеко вперед. «Ну, не надо так быстро!» – мурлыкнула русалка и, перегнувшись за корму, погладила плавник чудовища. «Лодочка старая, чего доброго развалится. Куда нам торопиться, дружок?» Касатка выпустила фонтан брызг и замедлила ход. «Вот именно!» Русалка повернулась к Янеку. «Ты поешь пока, нам еще долго плыть». «А далеко мы направляемся?» спросил он. «Далеко», ответила она. «Так я потерплю тогда», сказал Янек серьезно. «Пока особо пить-то есть не хочется. Чего ж припасы переводить?» «Дело твое». Он уставился на блестящий под солнцем русалочий хвост. «Вроде все говорили, что они наполовину люди, наполовину рыбы, но...» «Да потрогай уж», — улыбнулась она, и Янок осторожно коснулся ладонью ее хвоста. «И правда, никакой чешуи. Это просто рисунок на гладкой коже, вон как у той касатки или дельфина». «А касатки и дельфины не рыбы. Они родят как люди», — вспомнил он, «а потом оберегают детенышей». «Упаси небо подойти к стаду дельфиних или касаток. Лодку ведь опрокинут, и спасибо, если не утопит». «К утру будет на месте», сказала русалка и нырнула за борт. «Подумай, чего хочешь». «Чего?» Янок хотел. «Родителей бы вернуть хотел. Да это никому не под силу. Женушку, хозяйство доброе. Ну, так на это он сам добудет. Ему бы лодку. Хорошую ходкую лодку. Не это корыто. Прости уж, старуха. Он бы тогда и без русалочей помощи заработал». «Гляди», — разбудила его русалка, плеснув водой в лицо. «Выбирай». «Это где мы?» — закрутил головой Янок. «Что это?» «Кладбище кораблей», — ответила она. «Тут, понимаешь, какое-то течение сносит их в одну сторону. Наступает штиль. Ну и выбраться они не могут». Янок, открыв рот, смотрел на громадные фрегаты, на бригантины, шхуны, на мачтах которых еще полоскались остатки парусов. «Там поди покойники», — сказал он с содроганием. «А что их бояться?» — пожала плечами русалка. «Они мертвые. Мертвые никому ничего не сделают». Янок взялся за весла и повел свою старушку. На дне набралась вода, вокруг скопище кораблей. «Гляди, вон лодки», — окликнула русалка, и он развернулся. «Это», — выпалил Янок, оглядев разномастное скопище лодок, прибитых течением к крупным кораблям. Были там красивые, крепкие лодки. Только на весла им нужно было сажать не меньше шестерых. «Да-да, точно, это». Он перепрыгнул с борта своей лодки на легкий ялик. «Припасы не забудь», — насмешливо сказала русалка. «Не забуду». Янок гладил борт старой лодки. «Пусть лучше останется тут, чем пойдет на растопку. Прощай, старушка. Ты нас верно кормила, но пришло твое время. Бывай, не поминай лихом». «А ялик еще куда как горазд. Гляди, и парус цел». «А ты умеешь ходить под парусом?» «Нет», — честно ответил он, — «но я научусь. Лишь бы уйти отсюда, а там уж». Освобожденный из плена ялик заплясал на волнах. «Прости, парень, на веслах пойдем», — сказал ему Янок и приналег. «Не умею я паруса ставить. Старик смысл умеет, его попрошу научить». «А пока я подтолкну», — сказала русалка. «Касатка уплыла куда-то, а дельфинов пока дозовешься». Оплаканный и похороненный уже Янок, к хозяйству которого начали приглядываться соседки, вдруг вернулся ясным утром. Да, не на веслах у старой неповоротливой лодки, а на веслах же только у красивого ялика. «Да, это там», — махнул он рукой в ответ на расспросы, кладбище кораблей. Оставил свою старуху, взамен взял этого красавца. Дед Ларс, покажи, как пару ставить, окажи милость. С тех пор Ялик Яныка уходил далеко в море. Старый Ларс сказал, все покажу, что хочешь, только возьми с собой. Янок и взял, чего не взять, будто старик русалок не видел. Знавал я одну, сказал он как-то, покуривая трубку, но та взрослая была. Грудь во, зад, что твоя камбала. Твоя-то как, девчонка еще? Да, и что, дед Ларс, спросил Янок, они в море, мы на суше, так чего там? «Русалка может на землю выйти», — произнес дед. «А дорого ей за это придется платить?» — спросил юноша, который тоже не лыком был шит. «Что-то она оставит. Или голос прекрасный, или волосы дивные, или...» — понизил голос дед. «Дитя перворожденное». «На волосы плевать. Под чипцом не видно», — хладнокровно ответил Янок. «Голос? Да она и так нечасто со мной говорит. А вот ребеночка я никому не отдам». «Так положено», – заикнулся Ларс. «Не отдам», – сказал Янок. «Да какой Янок? Взрослый Ян. Ты, дед, за домом пригляди, а я на берег схожу. Дело у меня там». Тут кивнул, но запечалился. «Пойдешь за меня?» – спросил Ян русалку. «Я же к тебе никак уйти не смогу, только если утону». А русалка сплеснула хвостом. «Пойду», – сказала она и спросила, как по писаному. «Но выбирай, чего мне нужно лишиться? Моего голоса, моих волос или еще чего?» «Голоса», — ответил Ян, и на недоуменные распахнутые глаза русалки сказал. «Этак ты нас не выдашь, а я тебя и без того люблю. Будто слушай я, что ты там болтаешь». «Пока я еще говорю», — сказала она, перестав смеяться. «Ты знай, что если ты меня предашь, то я вернусь в пучину морскую». «Я...» «Со всеми моими детьми», — добавила русалка, — «потому что дети мои, кем бы ни был их отец, понял?» Ян вздрогнул. «А, ну тебя», — сказал он мрачно, — «давай лучше с волосами расстанешься. Отрастут, поди. А так вот, чего важное сказать надо будет, а ты и не сможешь». «Ох, и затейник ты», — засмеялась русалка, — «то тебе не так, это не эдак. Ладно, выходи завтра в море на рассвете и плыви, как ветер понесет, до самого заката. Там я и объявлюсь». «Припасов взять, ясное дело», — хмыкнул Янок. «Куда ж без этого? Сырая рыба не всем по вкусу». «И вот что», — русалка помолчала, — «прикинусь, я и правда не мой. Так будет проще». «Ну ладно», — кивнул он. «Ну, со мной ты поговоришь?» «Конечно». Янок частенько пропадал надолго. Но чтоб на двое суток такого не бывало. Соседки тревожились. А старик Ларс, которого Янок забрал к себе присматривать за хозяйством, ну, право, что за дело, живет старик один оденешенек в лачуге, а тут хоть очаг растопит, приготовит что-то, и догляд за ним есть. Совсем закручинился, как вдруг объявился всем известный Ялик. Рыбак привез жену, заговаривала вся округа. Красавицу глаз не отвести, скромную, только вот немую. Другая, сквернословили соседки, за нищего рыбака и не пошла бы. На кой он ей сдался? А Янина живо привела скромное хозяйство супруга в порядок, без дела не сидела, соседям улыбалась и, зная себе, делала что-нибудь. Старый Ларс частенько болтал с ней вечерами, когда Ян уходил на вечерний лов и не брал жену с собой. Слишком часто нельзя, приметит. Он-то понимал, кто она такая и почему молчит на людях, а ему можно было доверять. А Янина – девушка умная и много знает о море. Приятно вспоминать о чем-то в такой компании. Чипца вот она никогда не снимала. Только муж знал, что волосы у нее острижены под корень. Когда еще отрастут? Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.